Я же плавала, как рыба. Когда Алла Баянова поет на большой сцене, либо выступает в более узком кругу на каком-то званом вечере, или же не поет, а просто говорит, обращается к людям с экрана телевизора, во всех случаях ощущается, насколько это естественный, природный человек, чья открытая сердечность и любовь к окружающему – не стремится быть поддержанной искусственной позой или попытками что-либо изображать. Как такое достигается? Это вопрос риторический и принадлежит скорее судьбе. Вместо ответа на него мне хочется дать почувствовать читателю солнечность ее существа, родство с природой и какую-то детскую веселость, сохраненную до сей поры. Для этого я приведу несколько эпизодов ее воспоминаний о пребывании на морском курорте в Будаках. Читая эти живые зарисовки, можно с удовольствием еще раз погрузиться в замечательную, свойственную ее речи образность, мгновенно переносящую вас в безоблачные дни на берегу моря. Остается только пожалеть, что нельзя передать на бумаге все разнообразие интонаций и оттенков ее голоса. Итак, я зашла как-то раз к ней для беседы в жаркий июльский день, и меня встретил ее мягкий, обворожительный голос. «Сегодня такое странное совпадение. Я осталась одна дома». «Одна!» — добавила она мечтательно, явно наслаждаясь такими редкими минутами своей жизни. Рима ушла купаться с Галюней, нашей приятельницей, а для меня уже это удовольствие, это наслаждение навеки запрещено. «Ну, Алла Николаевна, сейчас на улице такая дикая жара, а так палит солнце, что если выйти, можно расплавиться, ведь солнце, говорят врачи, очень вредная штука». «Я ж любителям солнца скажу, что оно нам необходимо. Мы его любим. Мы в юности, в молодости тянемся к нему. Я, например, как ненормальная. Я вообще-то свою юность провела на юге. 2 года мы жили в Афинах, потом на Будаках у моря. Будаки — это бессарабский курорт. Тогда еще он был в более непрезентабельном виде, довольно заброшенный, что нам и нравилось. Там были дачи, виллы, всего этого «Хай-лайф» Бессарабии, Кишинева. Мы приезжали на море в свои виллы в начале мая и возвращались в Бухарест только в начале октября. Значит, все лето проводили на море, на солнце. Причем к солнцу я была безумно жадная. Утром выходили, когда оно еще только-только поднималось из моря. Косые лучи еще не греющие, переливающиеся бриллиантами вода, прозрачная. Ой, какое безумное наслаждение! Только смотри! А потом входишь в этот жидкий изумруд, в этот зеленый шелк. Море еле плещет, еле шепчет, еле шелестит. Народу мало, никого на пляже нет. Вот моя фотография, чудом сохранившаяся в купальном костюме в Будаках. Будаки. Какое странное название курорта. Такой песок удивительный, такое дно прекрасное. Я же плавала, как рыба. Это единственный спорт, который я действительно хорошо знаю и безумно люблю. Я очень хорошо ныряла и долго плыла по дну, затем наверх, разрезая зеленую толщу воды на воздух, пока не возвращалось дыхание, и снова вниз. Я никак не могла выйти из воды. Потом, наконец, выходила, встряхивалась, ложилась на солнце, и до вечера меня уже никто не видел. И так каждый день, каждый год. Но это уже было позже. Будаки — это более поздний период моей жизни, моей юности. Вот там, на фотографии, где я стою на берегу, я ищу жена Жоржа Ипсиланти. Он тоже хорошо плавал, любил воду. Каким-то образом я там осталась одна. Вот снял меня кто-то из любителей, из поклонников. Была у меня тогда подружка, Женька Яковлева, которая прошла красной нитью по моей жизни. Вообще у меня всего было две подруги, самые любимые, Женя Яковлева и Мурочка Асвадурова. Женька — очаровательное существо, полное юмора, вечного смеха, шуток. Мы ее всегда брали с собой в Будаки, мама ее очень любила. Она жила в Кишиневе, но часто приезжала к нам. В нашей квартире в Бухаресте у нее была даже своя небольшая комнатка, которая так и называлась «Женькина». И вот я вспоминаю, как мы с ней всегда дурака валяли, и нам было так весело втроем с Жоржем. Как не стыдно сказать, но когда нам уже было что-то по 24 года, я была замужем, а она уже успела развестись. Мы в Будаках играли в индейцев. Там, позади нашей виллы, был посеян репак, высокий такой, и мы в этом репаке две дуры, иногда Жорж с нами, с ножами в руках, играли в индейцев. Мама моя была немножко шокирована нашими ежедневными исчезновениями и спрашивает: «Слушайте, девчонки, вы куда, собственно, исчезаете каждый день после обеда? Куда вы ходите? Я вас искала. На пляже вас нет, в лесу, там был небольшой лесок. Вас тоже нет. Где это вы болтаетесь?» Мы переглянулись друг с другом и говорим: «Мама, мы играем в индейцев». Мать не поверила. Она посмотрела, улыбнулась, и на этом кончился разговор. Но денька через 2-3 она проверила это дело и увидела, как мы ползаем между этим репаком с ножами и говорим: «Монтигома, нож при тебе?» «Да, белая кость, нож при мне». Мы все тогда были поглощены Фенимором Купером. И хоть нам уже было, слава богу, столько лет, но что-то детское, светлое оставалось в душе. Как-то раз в лунную ночь на Будаках, жаркую июльскую, мы легли под открытым небом. Я посередине, Жорж с одной стороны, Женька с другой, а Жорж устроил нам там такие качели, чтобы мы катались. И эти качели чуть-чуть поскрипывали от движения воздуха. Вдруг посреди ночи Женька садится, глаза у нее круглыми становятся, и она говорит: «Вставай, привидение! Вы что, положили меня тут, с краю? Я здесь на отлете лежу и духом прямо в глаза бросаюсь». Конечно, смех опять. Жорж ей советует: «Да ты лежи смирно, держись за Алку, и ничего тебе не будет». Вот такие у нас были удивительные, теплые, дружеские отношения. Потом она вышла замуж за Мишку Семенелла и была безумно влюблена в своего мужа до самого последнего момента. И он в нее. Ведь, как известно, не родись красивым, а родись счастливым. Красивой она не была, была очень милой, имела огромный успех у господ мужчин. И влюбилась она без памяти в самого красивого человека, какого я когда-либо видела. Мальчик из хорошей семьи, он тоже влюбился в Женьку, хотя за ним бегали все львицы, все красавицы Кишинева. Я им покровительствовала. Хотя не могу сказать, чтобы он звезды с неба хватал в смысле интеллекта, но был очень милым, веселым, компанейским. В конце концов, они поженились. Я к ним потом часто ездила, несмотря на то расстояние, какое нас разделяло. Они в Кишиневе, а я в Бухаресте. Я вспомнила свою юность, Будаки, море. Но я сейчас хочу сказать другое. Я начала свою книгу «Гори, гори, моя звезда» совсем не с того, с чего надо бы было начать. Там у меня начало с моего 9-летнего возраста, когда состоялся мой первый дебют и первый триумф моей тогда еще такой короткой девчоночьей жизни. И начался он в Духане Казбек с песни «Вечерний звон», которая так и осталась для меня священной песней. А вот начала-то жизни нет, а я хочу начать сейчас с самого зачатия.